Глава 19. Под номером 6 в вызовном листе. Начало. Мир Меган Маркл. С Голливудом у Меган Маркл все было, и не раз. Ей исполнилось 29. Прошло 7 лет с тех пор, как она окончила престижный северо-западный университет в пригороде Чикаго, получив диплом сразу в двух дисциплинах – театр и международные отношения. Однако мир не спешил приветствовать в ее лице новую Анджелину Джоли, и Меган застряла в своего рода лимбе. Быть звездой она готовилась с самого детства, с первой роли в школьной постановке мюзикла «Энни». Меган училась в школе непорочного сердца, которая находилась в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Все ее детство прошло на окраинах шоу-бизнеса, впрочем, весьма ухоженных. Том Маркл, отец Меган, добился успеха, работая режиссером по свету и главным оператором на съемках комедийного сериала «Женаты с детьми» для Фокс, а затем продолжил карьеру в команде самой долгоиграющей мыльной оперы канала ABC под названием «Главный госпиталь». Иногда Меган ждала его, слоняясь по площадке сериала «Женаты с детьми» в форме ученицы католической школы, и Том вынужден был прогонять ее в буфет, когда снимались пикантные сцены. Мир отца Меган строился вокруг проектной работы в шоу-бизнесе с бесконечным количеством технических работников, начальников производственных отделов и художников по гриму и прическам, людей, избалованных профсоюзами, но достаточно далеких от романтики голливудской «Аллеи славы». Если историю Кейт Миддлтон можно было бы, пожалуй, прочитать в книгах Троллопа, о Меган мы узнали бы скорее из подшивок старых номеров журнала Variety. Том Маркл как-то рассказывал Fox News, что показные блеск и роскошь звезд впервые пленили Меган, когда ей было 12 лет. В тот год Том был номинирован на Эмми за работу над сериалом «Главный госпиталь» и взял дочь на церемонию. Меган повернулась ко мне и сказала: «Я хочу однажды стать такой же знаменитой, как ты, пап». По выходным они вместе смотрели фильмы Басби Беркли. Девочка мечтала стать танцовщицей уровня Эленор Пауэлл, звезды 1930-40-х годов. В 11 лет Меган впервые проявила феминистическую решимость, отправив возмущенное письмо, адресованное компании Procter & Gamble, которая выпустила имевшую сексистский подтекст рекламу средства для мытья посуды. На экране появлялась заваленная грязной посудой раковина, а голос за кадром проникновенно сообщал: «Справиться с горой кастрюль и сковородок женщинам поможет Ivory Clear». Настойчивость привела Меган на шоу Nick News канала Nickelodeon, где она, юная, искренняя и усыпанная веснушками, глядя в глаза ведущей Линде Эллерби, сообщила, что не считает правильным для детей расти с такими мыслями, будто мама должна делать всю работу. В Procter & Gamble прислушались к замечанию не по годам развитой зрительницы и поменяли озвучку. С этого времени в рекламе говорилось, что средство поможет справиться с грязной посудой не женщинам, а людям. Так Меган еще ребенком научилась успешно использовать СМИ в качестве оружия. Том так гордился прогрессивными идеями дочери, что попросил Венди Рич, исполнительного продюсера сериала «Главный госпиталь», стать ее наставницей во время акции «Приведите дочерей и сыновей на работу». Примечание. National Take Our Daughter and Sons to Work Day. Ему хотелось дать Меган возможность увидеть за работой женщину, обладавшую определенной властью. Томми сказал: «Меган такая умная, у нее столько увлечений. Я хочу, чтобы она смогла увидеть, какого ты добилась успеха, почувствовать его и поверить, это возможно и для нее», — рассказывала мне Рич. Меган, которой тогда было 12 лет, она запомнила умной, позитивной, теплой, настороженной и уже понимающей возможные проблемы рассудительной девочкой. «Мне кажется, Томми совершил для дочери чудо, когда разглядел в ней все это и пожелал ей добиться большего». На YouTube можно найти видеозапись, сделанную Нинаки Придди, подругой Меган, в 1999 году. На ней 18-летняя Меган кружит по Родео Драйв в машине с наклейкой «Стильная девчонка» и рассказывает о танцевальном прослушивании для клипа Шакиры. «За 2 дня они предлагают $600. Нам так активно приходилось всем трясти, что я чуть из майки не выскочила». Проезжая мимо магазинов, она перечисляет названия известных брендов, как любая другая старшеклассница, завернувшая в богатый район поглазеть на витрины. В колледже Меган была особенно падка на высоких и крепких ребят из команды по баскетболу, за которыми увивались все вокруг. По словам Тома, его дочь всегда ясно давала понять, кто ей нужен. На первом курсе она указала на одного из парней и сказала: «Я буду с ним встречаться». И они начали встречаться. Она всегда добивалась своего в том, что касалось мужчин. Когда Меган было 14, отец пробил ей крошечную роль волонтера в сериале «Главный госпиталь». Спустя еще 7 лет она появилась в том же сериале уже с репликой. Ее героиня, медсестра, которую трудно было различить среди актеров второго плана, должна была сказать: «Его медкарта у меня, доктор Ламберт». С тех пор ассистенты, занимавшиеся подбором актеров, видели в ней только ничем не примечательную симпатичную девушку, не более, и это расстраивало Меган. Ее детство было омрачено ощущением инаковости. Отец Меган, белый мужчина, развелся с ее матерью, афроамериканкой Дори Регланд, когда их дочери было 6 лет. В 7 классе, заполняя анкету, Меган оставила графу «этническая принадлежность пустой». Учительница предложила выбрать вариант «Caucasian», но девочке это оказалось предательством по отношению к обожаемой матери. Примечание. «Caucasian», то есть представитель белой европеоидной расы. Позже Меган рассказала о случившемся отцу, и тот, разозлившись, посоветовал: «Если попадешь в такую ситуацию, снова нарисуй еще одно поле и впиши нужное». Сложности с этнической идентификацией преследовали Меган и на протяжении первых лет карьеры. В эссе для журнала «Эль» она писала: «Несмотря на шкаф с достаточным количеством нарядов, благодаря которым я могла выглядеть как представительница какой угодно расы, вы столько видели только на плакатах Беннетон в 80-х. Для белых героинь я была недостаточно белой, а для черных — недостаточно черной. Мне только и оставалось, что болтаться посередине, хамелеон, у которого множество лиц, но который не может найти работу». Меган росла в Лос-Анджелесе 1980-90-х годов в преимущественно белом районе. Ей пришлось привыкнуть к тому, как раздражающе часто ее мать, работавшую инструктором по йоге и пользовавшуюся определенной популярностью в соответствующих кругах калифорнийского сообщества, принимали за няню. Даже Саманта Маркл, ее единокровная сестра, с которой они не поддерживают отношения, в изданной за свой счет книге воспоминаний писала, насколько шокирующим было инстинктивное проявление расизма со стороны подруги из старшей школы, которой она познакомила с матерью. «Она же черная». «И что?» — ответила я. Мне это замечание показалось грубым и странным, но тогда я не знала, что Николь выросла в очень гомогенной семье. Мне казалось, расизм закончился вместе с 70-ми. Увы, в 1991 году, когда полиция жестоко избила Родни Кинга, Меган было 9. Оправдательные приговоры причастным полицейским, вынесенные год спустя, спровоцировали протесты и беспорядки на улицах Лос-Анджелеса. Меган и ее одноклассников отправили по домам. Проходя мимо покрытых пеплом лужаек, она сначала решила, что это снег. В старшей школе ей непросто было примкнуть к какой-то группе. К черным девочкам, белым, филиппинкам, латиноамериканкам. Во мне смешалась кровь двух рас, и я чувствовала, что не принадлежу ни одной из них. Каждый день во время обеда находила себе занятия. Встречи французского клуба, заседания студсовета, что бы ни происходило в промежутке с 12 до 13 часов, шла именно туда. Это не помогало почувствовать себя частью группы, зато обедать в одиночестве не приходилось. Подростком Меган стала свидетельницей эпизода на парковке. Дория выезжала слишком медленно, и какой-то нетерпеливый водитель обозвал ее черномазой, доведя до слез. Меган вряд ли услышала бы в свой адрес то же оскорбление и лишь беспомощно наблюдала, как делают больно ее матери. Никаких внезапных прорывов в карьере Меган не было. Спустя 4 года после появления в главном госпитале она все еще могла рассчитывать только на роль одной из 26 девушек с папками в игровом шоу NBC «Сделка». Блестящее короткое платье из атласа и золотые туфли на высоком каблуке. Все девушки были очаровательны, но ни одна не могла сравниться с номером 24, Меган Маркл, покорявшей ослепительной улыбкой. От участниц требовалось в самом начале спуститься по залитой неоновым светом лестнице в такт пронзительному соло электрогитары и хором сказать: «Привет, Хоуи!», повернувшись к беззаботному ведущему Хоуи Мэндалу. Больше экранного времени доставалось той девушке, которая открывала чемоданчик с призом. В нем могла быть любая сумма от цента до миллиона долларов. Меган принимала участие в шоу в 2006 и 2007 году, но ей редко выпадала такая удача. «Я все стояла и стояла, на мне были эти ужасно неудобные дешевые туфли на 12-сантиметровом каблуке. Оставалось только ждать, чтобы кто-то выбрал мой номер, тогда я могла, наконец, уйти и посидеть», — вспоминала она. За смену часто снимали по 7 эпизодов. По словам других девушек, за кулисами Меган никогда не бездельничала. Она всегда была занята. Читала сценарии, разговаривала с агентом, учила реплики для следующего прослушивания. Вечерами, возвращаясь домой, она писала посты в анонимный блог под названием «Работающая актриса», в котором жаловалась на жизнь. «Мне пришлось приостановить членство в профсоюзе актеров, занимать деньги, соглашаться на работу, которую я ненавидела, терпеть, что со мной обращаются как с куском дерьма, целовать актеров, у которых пахло изо рта. Иногда я рыдала часами, сомневаясь, что смогу вынести это», — рассказывала она в одной из записей. В поисках дополнительного дохода Меган даже принимала заказы на каллиграфическое оформление свадебных приглашений и отпускной корреспонденции Dolce & Gabbana. Фрагменты с участием Меган, снятые между 2002 и 2011 годами, выглядят как пародийный фильм о молодой актрисе, попавшей в ловушку мужского представления о себе. В 2006 году на CBS вышел эпизод детективного сериала «CSI. Место преступления. Нью-Йорк», в котором она появляется в образе сексуальной служанки и говорит: «Может, я и спала с Грантом Джорданом, но не убивала его». В 2008 году в ситкоме «Долго и счастливо» телеканала Fox Меган в узком голубом топе поверх белой блузки с коротким рукавом изображает консультанта по продаже автомобилей. Похлопав по капоту красного корвета без крыши, она говорит: «Эй, ребята, хотите посмотреть на эту крошку?» И получает ответ: «Мы за пончиками пришли, так что не трать на нас соблазнительно свежее дыхание». «Вспомни меня» — мрачной мелодраме 2010 года, которую критиковали за чудовищно претенциозный сценарий. Меган досталась роль барменши с характером и всего одна реплика. В «Несносных боссах», снятых в том же году, ее экранное время составило всего 30 секунд. Это ей Джейсон Судейкис заявляет: «Ты слишком симпатичная, чтобы быть просто курьером». Ситуация усугублялась тем, что парень Меган, продюсер Тревор Энгельсон, похоже, совершенно не мог помочь ей получить роль получше. Он точно этого не сделал для фильма «Помни меня», который продюсировал. Энгельсон, высокий, добродушный, энергичный, почти на 5 лет старше Меган, был обладателем приятного баритона и строил карьеру в области продюсирования и раскрытия потенциала актеров. Ему удалось пробиться в число голливудских знаменитостей второго порядка и создать собственную компанию. Журнал Hollywood Reporter включил Энгельсона в список молодых талантов младше 30 лет. Он был именно тем человеком, в котором нуждалась Меган для приобретения связей в индустрии. Они жили в Хэнкок-парке, по выходным устраивая пив-понг и барбекю на заднем дворе. Примечание. Пив-понг. Игра, в ходе которой нужно попасть мячиком для пинг-понга в кружке с пивом, стоящей на половине стола соперника. Меган было 23, когда они начали встречаться, и отношения у них были очень нежные. Когда Энгельсон уезжал в командировки, она прятала в его чемоданах любовные записки, а он, в свою очередь, активно продвигал ее в своих социальных сетях. Он мог похвастаться успешной карьерой, она — большими амбициями. Меган постоянно подталкивала Энгельсона, побуждая проявлять больше напора. Друзья вспоминали, как она настаивала, чтобы тот демонстрировал профессиональные качества, когда они оказывались в обществе потенциально влиятельных представителей индустрии. И ее очень раздражало, что по какой-то неведомой причине он не проталкивал Меган на роли, хотя знал достаточно людей, которые могли бы в этом помочь. Тот период она описывает как «постоянную и жестокую борьбу с собой», в ходе которой мишенью оказывался то вес, то стиль, то желание быть такой же классной, модной, умной, подставьте нужное, как все остальные. Когда летом 2010 года агент добился для Меган прослушивания на роль в новом сериале USA Network под названием «A Legal Mind», именно так первоначально назывались форс-мажоры, она была вне себя от радости. Образ Рэйчел Зейн воплощал все, о чем Меган мечтала. Действие разворачивалось в стеклянных кабинетах, базирующихся на Манхэттене юридической фирмы, а сценарий, написанный бывшим банкиром Аароном Коршем, как ни странно, казался остроумным и глубоким. Рэйчел была помощницей юриста из верхнего Ист-Сайда, у которой было достаточно уверенности в себе и решимости, чтобы показать себя достойным спарринг-партнером дерзкого и ребячливого нового юриста с фотографической памятью. По словам продюсеров, на роль Рэйчел они искали девушку, которая на экране будет выглядеть профессиональным юристом, но в которой при этом будет читаться скрытая мягкость. Во время сцены знакомства между ней и Майком сразу же должна была вспыхнуть искра. Оказалось, найти такое сочетание в одной актрисе невероятно сложно. Бонни Зейн, директор по кастингу, это ее фамилия досталась Рэйчел, когда выяснилось, что использование изначально задуманного варианта Лейн чревато правовыми сложностями, провела 150 проб и только после этого отправила видео лучших претенденток тем, кому предстояло принять решение, Аарону Коршу и продюсерам Дэвиду Бартису и Джин Клейн. До этого Бонни почти ничего не знала о Меган. Она была просто одной из актрис, без репутации. Я не знала Меган, потому что в резюме у нее была только «горячая девчонка» из фильма «Больше, чем любовь» с Эштоном Кутчером. К счастью, в этом случае смешанное происхождение Меган стало ее преимуществом. Родители режиссера Кевина Брея тоже принадлежали к разным расам, и он активно продвигал идею, что сериал должен отражать подобное разнообразие. Весьма средняя компания USA Network стремилась обновиться, отказавшись от образа, который журналист Vanity Fair Джеймс Уолкотт назвал «усладой для глаз». Ко времени кастинга для форс-мажоров в сознании людей все чаще начали возникать вопросы, касавшиеся идентичности выходцев из смешанных семей. Если верить вышедшей в январе 2011 года статье New York Times, результатом иммиграции браков между представителями разных рас стало самое большое за последние годы число выпускников, происходивших из смешанных семей. Это было поколение, которое стало авангардом демографических перемен. Долгое время для актеров с небелым цветом кожи не находилось ролей, но теперь размытая расовая идентичность достигла в Голливуде пика спроса. На роли Рэйчел мы искали актрису, которая была бы смекалистой и утонченной, рассказывал Кевин Брей. Нам не нужна была очередная девушка, у которой волосы развиваются, будто это реклама шампуня. Стоило Меган войти, мы поняли, она подходит идеально. Наконец-то карты легли так, как нужно было Меган. Январским утром 2020 года я сидела на балконе в номере отеля Sunset Tower в западном Голливуде и смотрела запись проб Меган на роль Рэйчел с айпэда директора по кастингу Бонни Зейн. У тихой и чуткой Бонни были длинные неухоженные волосы, выдававшие в ней человека, поглощенного страстью к работе. На первом прослушивании Меган именно она читала реплики Майка Росса, самоуверенного новичка в юридической фирме, который сразу решил приударить за Рэйчел, когда она показывала ему офис компании. На видео Меган одета в молодежное платье на тонких бретелях. В ее облике еще нет того глянца, который читается сейчас. Она куда больше похожа на обычную девушку из Калифорнии. Впрочем, естественность, веснушки и слишком яркий блеск для губ не мешают ее Рэйчел выглядеть спокойной и уравновешенной. «Она мне очень понравилась», — отмечает Бонни. Меган прошла первый отбор и получила приглашение на следующее прослушивание. После проб в присутствии создателей сериала Кевин Брейс сразу же сказал: «Нам нужна эта юная леди». Ей тогда показалось, что все пошло не так. «Им всегда так кажется», — рассказывал мне Дэвид Бартис, который присутствовал на прослушивании. Меган позвонила Нику Коллинзу, своему агенту, чтобы посетовать на то, как она не могла сосредоточиться и забывала слова. «Мне так хотелось получить эту роль, а я все испортила», — вспоминала она впоследствии. Однако все это было лишь проявлением неуверенности в себе. Меган прошла и второй тур, после чего получила приглашение на третий, в присутствии исполнительных продюсеров телеканала. Нужно помнить, что создание сериала — это процесс, требующий участия множества людей, и каждый из них принимает решения на своем уровне. Даже если исполнительные продюсеры сериала пришли к консенсусу, руководители канала могут не согласиться с их выбором и потребовать пригласить и других актеров, прошедших финальный тур. На этом этапе и команда, и актеры испытывают равный стресс. Меган предстояло поразить не только исполнительного директора, продюсеров и режиссера, но и главных боссов канала NBC Universal. Пост руководителя отдела оригинального производства занимал тогда Джефф Ватчелл, а вице-председательницей канала была Бонни Хаммер, одна из самых влиятельных женщин в истории телевидения. Ей предстояло посмотреть записи прослушивания, возможно, по пути в машине с экрана телефона, и сыграть важную роль в развитии карьеры Меган. 19 августа 2010 года Меган сделала укладку в парикмахерской недалеко от дома и, надев джинсы, каблуки и открытый топ сливового цвета, отправилась в здание Tribeca West на Олимпийском бульваре в Лос-Анджелесе, где проходил следующий тур прослушиваний. В последний момент ей сообщили, что Рэйчел должна производить впечатление девушки консервативной. Наверное, стоит собрать волосы и надеть что-то деловое. Поэтому Меган купила в H&M черное платье за $45. Все актрисы, которые пробовались на эту роль, играли одну и ту же сцену, поскольку так было легче провести сравнение. В этой сцене Рэйчел просит, как и все, кто претендовал на роль, дать ей шанс. «Я умна. Знаю, что стала бы хорошим юристом, но не могу сдавать тесты. Не понимаю, что со мной происходит в этот момент. Я провалила тест. И даже если бы я поступила на юридический, ни за что бы не сдала экзамен на допуск к практике». Примечание. «Провалила тест» имеется в виду Law School Admission Test. Даже известные актеры вынуждены входить в один из корпоративных офисов в Бербанке. Холодный, слабо освещенный, с плохими полами. И играть роль в присутствии 12 человек, рассказывал мне Аарон Корш. Подобная практика настолько выбивает многих из колеи, что агенты идут на все, лишь бы руководству достаточно было показать видеозапись. С каждым кандидатом, прошедшим на финальное прослушивание, предварительно договариваются, что он должен быть готов немедленно приступить к работе в случае одобрения, и это одновременно вселяет надежды и усиливает напряжение. После съемок пилотного эпизода вся команда, и новички, и ветераны, месяцами ждут решений руководителей канала. Заключат ли с ними контракт, иногда на несколько лет? Придется ли переезжать в другой город? Или они все внезапно останутся без работы и придется начинать сначала? Меган привыкла жить в ожидании. Ее семье не досталось той истории постепенного восхождения, которая была у Миддлтонов, ее представители не имели общего корня. Предки дедушки Меган по материнской линии были рабами из Джорджии, чьи отпрыски перебрались в Калифорнию. Дедушка и бабушка, Элвин и Жанет, жили в Кливленде, штат Огайо, пока Элвин не решил в 1956 году перевести семью поближе к родственникам по линии Регландов через всю страну в Лос-Анджелес, где открыл магазин антиквариата. В 2012 году в социальной рекламе о расизме Меган рассказала, как, путешествуя по Соединенным Штатам, ее бабушка и дедушка остановились в Kentucky Fried Chicken перекусить, и персонал отправил их к заднему входу, предназначенному для цветных. В тот раз есть им пришлось на парковке. Их дочь Дория меняла работу, занимаясь то макияжем, то йогой, то туристическим бизнесом, то продажами в небольшом сувенирном магазине Distant Treasures. Так продолжалось, пока она не получила, уже будучи взрослой, образование в колледже. Том Маркл, здоровяк с песочными волосами, и два его брата родились и выросли в Пенсильвании. Их далекие предки жили когда-то в Эльзасе. Оба брата отца Меган, как и он сам, преуспели в жизни. Один стал дипломатом, другой — епископом. Том же при первой возможности уехал из родительского дома в регион Покуно, где устроился на работу в театре и начал осваивать профессию режиссера по свету. В 18 лет он переехал на Запад, в Чикаго, и получил должность в местной службе новостей. В 19 женился на секретарше, стал отцом двоих детей, Саманты и Тома-младшего, а спустя 10 лет оставил их и отправился строить карьеру в Голливуде. С очаровательной миниатюрной Дори Регланд, которая была на 12 лет его младше, он познакомился на съемочной площадке главного госпиталя. Она временно замещала там визажиста. Насколько Том был увлечен работой и крепко стоял на ногах, настолько же свободной и современной была Дори. В 2014 году в записи, посвященной Дню Матери, Меган воспевала ее умение готовить вкусную и здоровую пищу, вспоминая, как та аккуратно добавляла в салат свежие травы и всегда знала, сколько креветок положить в суп гамбо. Отмечала она и «Joie de vivre» — жизнерадостность, присущую Дори. Дреды, кольцо в носу, она обожала картофельные чипсы и лимонные пироги. Если диджей ставил «Call me Ella Green», классику жанра «Soul», забудьте обо всем. Ее бедра начинали двигаться, голова покачивалась, а пальцы отбивали ритм, словно находясь в утробе, она уже танцевала. Саманта, единокровная сестра Меган, вспоминала, как Дория в халате задумчиво гуляла по лужайке и курила. Тома и Дорию поженил брат Бхактананда, голливудский гуру простой жизни. Церемония прошла на бульваре Сансет, в храме индуистского гуру Иогананды. в двух шагах от церкви саентологов. На Дори было короткое белое платье с воротничком Питер Пен, в волосы вплетена веточка гипсофилы. Спустя почти два года, в 1981-м, родилась Меган, и родители ее обожали. Второй брак Тома Маркла распался из-за сложности первого. Саманта и Том-младший, к тому времени уже подростки, жили с отцом и Дори в Санта-Монике, пока они все вместе не переехали в большой дом в Вудланд-Хиллз, в процветающем районе, где селились в основном выходцы из среднего класса. Саманту, которая старше единокровной сестры на 17 лет и моложе мачехи на 8, переполняли подростковые обиды. Ей хотелось стать актрисой, поэтому она постоянно говорила отцу, что он должен найти ей роль. Том-младший оканчивал старшую школу, был двоечником, спал на надувном матрасе и большую часть времени либо курил травку в компании друзей, либо ссорился с Самантой. Когда родилась Меган с кожей золотистого цвета, Том был очарован младшей дочерью. Саманта чувствовала себя потерянной, уродливой и похожей, по ее же словам, на грушу на ходулях. Ревность и зависть превратили ее в злую фею на крестинах мирно спящей принцессы. С течением времени неприязнь только росла, так как Тому приходилось брать деньги из и без того скудного семейного бюджета, чтобы отправить младшую дочь сначала в одну, а потом в другую частную школу. Как будто этого мало. Карьера Меган пошла в гору сразу после того, как у ее единокровной сестры обнаружили рассеянный склероз. Из-за него Саманта вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Том, наверняка с радостью сбегавший от царившей дома напряженной атмосферы, почти все время проводил на работе. Он обзавелся завидной репутацией и был теперь на расхват, что позволяло зарабатывать около 200 тысяч долларов в год. «Что касается творчества, с Томом было комфортно работать», — вспоминала Венди Рич. «Я ему доверяла. Том был профессионалом, добрым, очень надежным и верным, а еще у него было большое-большое сердце». Съемочная группа тоже его обожала. Однако за высокую зарплату приходилось расплачиваться безумным графиком. Том работал допоздна, разбирая схему освещения с режиссером, а потом возвращался на площадку в полночь и оставался там до 7 утра, чтобы настроить все до съемки. Кажется, он и по сей день так живет. Я беседовала с ним уже после его выхода на пенсию и переезда на вершину холма в Росарито, Мексика. Он попросил позвонить ему в 3 часа ночи. «Это была странная жизнь», — рассказывала мне Шелли Кертис-Литвак, работавшая режиссером на площадке главного госпиталя. У Томми почти не было друзей. Он никогда не оставался на вечеринке, которую устраивала съемочная группа. Держался особняком. Недалеко от студии у него была съемная квартира, куда он сбегал поспать, если на работе выпадал свободный час. Беспокойство о неоплаченных счетах, преследовавшее всех в Голливуде, не оставляло и его. Весь мир Тома был там, на съемочной площадке. Команда любила его за приятный характер, но до дома он добирался настолько уставшим, что молодой жене было с ним скучно. Тома хватало только на игры с маленькой фасолинкой Меган. Дория не могла больше терпеть. Она забрала 2-летнюю дочь и уехала от мужа к матери. Она жила с ней, пока не нашла квартиру в районе Мид-Уилшир, Лос-Анджелес. Спустя 4 года они с Томом развелись. Красавица и модница Меган, которые отдали на занятия чечеткой и балетом, получила от матери прозвище «Цветочек». А еще она оказалась умнее всех близких в вопросах денег. Ее родители и ее сестра в разное время заявляли о банкротстве. Бизнес-проект «Дори», магазинчик сувениров, провалился в 2002 году, когда Меган только поступила в колледж. Том объявлял себя банкротом дважды, второй раз в 2016 году. Тогда все его имущество было оценено менее чем в 4000 долларов, а долг составлял 33 тысячи долларов. Мне он рассказывал, что большую часть накоплений потратил на обучение Меган в Северо-Западном университете и помощь остальным детям. Он переписал цветочный бизнес на Тома-младшего, оплачивал взносы за Меган и Саманту, когда им это было не по карману, и профинансировал дорогостоящее лечение стволовыми клетками, в котором нуждалась старшая дочь. Правда это или нет, неизвестно, однако в Розарито он сейчас живет пусть и с комфортом, но скромно. Когда Меган получила приглашение пройти финальное прослушивание на роль Рэйчел Зейн, она и представить не могла, что это будет поворотный момент в ее жизни. Останутся позади годы унизительных ролей и скудных заработков, на смену этому придет многолетний контракт на неплохую роль в популярном сериале. Меган сидела перед непримечательным кабинетом вместе с другой потенциальной Рэйчел, Арлен Тур, американкой кубинского происхождения, которая нервничала не меньше. Обе ожидали приглашения. В приемной Меган столкнулась с роскошной латиноамериканкой африканского происхождения и сразу же почувствовала себя неловко. Так она впервые встретила Джину Торрес, которая получила роль Джессики Пирсон, старшего партнера юридической фирмы. В сериале она привлекала к себе внимание моментально, стоило ей появиться в кадре в наряде от кутюр и тихо и властно произнести «Увидимся в суде». Больше всего Меган переживала из-за того, что у Арлен Тур портфолио было лучше. Третья претендентка на роль Рэйчел, Ким Шоу, миловидная блондинка, тоже пока сохраняла позиции. Не так давно она снялась в комедии MTV «Верните мне штаны». Название, может, и не звучало многообещающе, но этот сериал выпустили на экран Дэвид Бартис и Джин Клейн, продюсеры форс-мажоров. С их точки зрения, шоу было великолепно. Финалистки должны были играть сцену вместе с канадцем Патриком Адамсом, уже утвержденным на ведущую мужскую роль пробивного нового сотрудника Майка Росса. Такой подход позволял увидеть, есть ли между актерами химия, благодаря которой продюсеры могли составить представление о будущем взаимодействии пары на экране. Для Меган выбор Адамса был хорошей новостью. Несколько лет тому назад они играли вместе в пилотном эпизоде сериала, который так и не получил зеленый свет, и смотрелись в кадре отлично. Под химией не обязательно понимают именно сексуальное влечение. Как мне объяснил Кевин Брей, смотрят больше на естественную легкость взаимодействия, которая побуждает верить происходящему и чувствовать, что в этой холодной стерильной комнате на глазах 17 человек они и правда беседуют, а не обмениваются репликами. То, что Меган и Патрик на одной волне, стало очевидно сразу. Для прослушивания была выбрана сцена, в которой Рэйчел показывает Майку офис. Меган надо было изображать, как она открывает и закрывает несуществующие двери, и ловко отшивать его, когда тот будет, по словам героини, на нее пялиться. Меган выглядела еще интереснее, чем на первых пробах. Она уверенно играла роль, демонстрируя интеллект Рэйчел и ее здоровую самооценку. «Где вы ее нашли?» — перешептывались все в комнате, — вспоминает Брей. «Мы словно оказались под гипнозом». Меган производила впечатление девушки из высшего класса. Невероятно, учитывая, что на прослушивание она приехала на убитом подержанном Форде Эксплорере, в который нужно было забираться через багажник, поскольку на ремонт заклинивших замков средств не было. Сделать выбор оказалось легко. Один из продюсеров рассказывал мне. Она нас заинтриговала. В ней была естественная привлекательность, которая есть не у каждой. Но она и не каждая. Она интересная женщина, о которой тебе хотелось узнать больше. Сочетание любопытства, озорства и амбиций побуждало верить. Она справится. 24 августа 2010 года раздался звонок от агента, и Меган узнала, что ее утвердили на роль Рэйчел. Ее выбрали для съемок пилотного эпизода осенью. И пусть после этого сериал могли закрыть, какая разница? После 8 ужасных лет кто-то, наконец, признал ее талант. В 2015 году она напишет в блоге обо всем, что последовало за этим поворотным моментом. «Я тогда не могла и представить, насколько сильно изменилась моя жизнь тем утром в конце августа. Откуда мне было знать, что я получу роль? Что на время съемок пилота переберусь в квартирку на Манхэттене? Что во время обеда на Беверли-Драйв, салат с чечевицей и соусом мухомара, узнаю, нам дали зеленый свет? Что поеду на съемки в Канаду? Что повзрослею, но продолжу делать глупости? Что найду в коллегах новых друзей? Сначала я была просто девчонкой на прослушивании, потом девчонкой, получившей роль. Теперь я женщина, которая готова приступить к съемкам 5-го сезона. Тот день я помню, словно он был вчера, и у меня до сих пор болят щеки от той широкой улыбки». В этой ретроспективе пропущено одно важное событие. В период между окончанием съемок пилота в Нью-Йорке и распространением новости о том, что сериал получил одобрение на 1-й сезон, Меган и Тревор уехали в романтический отпуск в Белиз, где Тревор сделал ей предложение. Из-за съемок в форс-мажорах актерам нужно было 9 месяцев в году проводить в другом городе, не в Нью-Йорке, а в Торонто, из соображений экономии. Но Меган без колебаний ответила согласием. В 2011 году на экраны вышел 1-й сезон, получивший отличные отзывы и достаточно внимания. Вскоре после окончания съемок Меган и Тревор сыграли свадьбу на пляже Очуриус на Ямайке. Об этом событии даже написали, очень коротко, в газете Hollywood Reporter. На невесте было прямое белое платье с узким кокетливым вырезом и блестящим серебристым поясом. «Она вышла замуж с повышением», — заявил, по слухам, Том-младший, хотя его там даже не было. Зато собралась целая толпа друзей-молодоженов из индустрии развлечений. Веселье на белом песке продолжалось 4 дня. Присутствовали и родители невесты. Один из гостей отметил, как шикарно и элегантно Дори, для которой Том выкупил 2 места в самолете, чтобы она могла долететь с комфортом. Соблюдая традиции, Меган и Тревора качали на стульях, а потом устроили гонку на тачках, для которой Меган надела желтые бикини. Все празднование было сдержанным, непритязательным и неформальным. Единственной ложкой дегтя стали приложенные к приглашениям записки: «Пожалуйста, воздержитесь от постинга в социальных сетях». Нас это рассмешило, потому что к тому времени Меган всего несколько месяцев снималась в форс-мажорах, рассказывал мне один из гостей, но уже говорила, что стала известной актрисой. После праздника Меган вернулась в Торонто, а ее муж в Лос-Анджелес. Был заключен союз, который теперь держался в основном на звонках по скайпу. Блогу «Работающая актриса. Анонимная эпопея о крахе мечты» теперь нужен был новый автор. Меган уже зарабатывала около 50 тысяч долларов за серию. Следующим ее литературным экспериментом стали стильные записи о жизни, которые она окрестила «игрой в салки» — «The Tig». Название отсылало к ее любимому сорту красного вина «Tignanello». Озарение она описывала под тегом «Tig Moments». В шапке блога были выставлены художественные черно-белые фотографии его создательницы, сделанные «скрытой камерой», в кавычках, а ниже шли рецепты смузи, кокосовый чай со специями и предложение средств для ванны, сделанных женщинами, пережившими домашнее насилие. Это был очищенный от шелухи, во многом либеральный мирок неоткрытых туристических направлений, непринужденных разговоров с лидерами мнений, созвучных с продолжавшимся вознесением Меган и рассказов о борьбе за права женщин, где даже жертвы выглядели идеально. Так Меган начала менять собственную жизнь. И ее муж очень быстро обнаружил, что больше не вписывается в придуманную ею картинку. Его карьера не пошла в гору. Он уже 2 года перестраивал свою жизнь, стараясь чаще работать из Торонто, но Меган редко платила ему той же монетой. Тревор начал бояться, что она уйдет от него. Подруга рассказывала мне, как однажды столкнулась с ним на чьей-то свадьбе, и он пожаловался. «Она перестала приезжать ко мне. Мы почти не разговариваем. Это просто смешно. Она теперь в другой стране, мы почти не видимся. У меня есть подозрение, что она станет звездой и бросит меня». В один из выходных Тревор прилетел к Меган в Торонто, и она сообщила, что любви больше нет, и все кончено. «Ему было очень плохо», — вспоминала его знакомая, — «и очень больно». По ее словам, Тревор признался: «Я действую так, как действовал бы в подобной ситуации любой мужчина. Каждый вечер хожу на свидание с новой девушкой». При этом она отмечала, что он приличный человек. Все произошло очень быстро, он не ожидал такого. И чувствовал, будто его использовали. Вскоре Меган отправила на адрес Тревора в Лос-Анджелесе посылку. В ней были ее кольца. Помолвочное с бриллиантами и золотое обручальное. Глава 19. Под номером 6 в вызовном листе. Окончание. Торонто, центр Онтарио, настоящий плавильный котел, в котором смешались люди множества рас и национальностей. В середине 2000-х он также был образцом того, как эмигранты вливаются в новую жизнь. Если бы форс-мажоров снимали в Нью-Йорке, как того хотели и продюсеры, и актеры, Меган, как и многих других звезд кабельного телевидения, никто бы даже не заметил. В Лос-Анджелесе мир киноиндустрии еще больше, но в него невозможно попасть. Тысячи Меган приезжают в этот город и уезжают незамеченными. У Торонто же особое очарование. Он одновременно космополитичен и очень провинциален. Здесь есть элита, но в нее легко проникнуть. Политики, журналисты и люди искусства в Торонто могут встретиться за одним столом, как в Лондоне, но в отличие от последнего, никто не будет зубоскалить. Успех доморощенных музыкантов вроде рэпера Дрейка и его протеже в R&B The Weeknd, рискованные творческие идеи ежегодного кинофестиваля и разнообразие ресторанов на любой вкус, обслуживающих нужды мигрантов, все это добавило культурной остроты безликим стереотипам о канадцах. Не последнюю роль в этом сыграло льготное налогообложение, благодаря которому сюда потянулись из-за моря создатели кино и телесериалов, в частности, форс-мажоров. Очертания небоскребов Торонто идеально заменяли силуэт любого города Северной Америки. Когда лондонский клуб Soho House, рассчитанный на тех, кто стремился подчеркнуть свой статус, в 2012 году открыл филиал в трехэтажном георгианском здании, известном под названием Bishop's Block, Торонто официально стал современным. Для Меган, амбициозной, космополитичной и всегда чувствовавшей себя чужой из-за цвета кожи, атмосфера Торонто стала мощным культурным и социальным стимулом. За пару лет Меган успела подружиться с телеведущим Беном Малруни, сыном бывшего премьер-министра Брайана Малруни, и его женой Джессикой, прославленной королевой стиля, Майклом Бубле, певцом-сердцеедом, и целой плеядой знаменитых шеф-поваров, деятелей кино и моды. Стоило Тревору выйти из игры, Меган начала крутить романы. Сначала с хоккеистом по имени Майкл Дель Зотто, потом, за два года до знакомства с Гарри, с шеф-поваром Кори Витиелло, золотым мальчиком, которого признали одним из самых красивых людей Канады. Его ресторан «Hubbard Room» привлекал сливки общества Торонто. Важнейшим инструментом для реализации амбиций Меган стал Инстаграм, запуск которого состоялся в 2010 году. Для тех, кто мог похвастаться отличным вкусом и умением выглядеть модно и нестандартно, эта социальная сеть стала самым коротким путем к своего рода популярности. Пиар-команда форс-мажоров посоветовала актерам развивать аккаунты, чтобы поднять рейтинги сериала, и никто не вкладывал в это больше усилий, чем Меган. В хипстерском районе Торонто она сняла уютный домик на 3 спальни и превратила его в идеально подходящий в качестве фона для фотографий бутик-отель. Здесь было все, включая свечи от бренда Diptyque и полки с книгами, подобранными по цвету обложек. Упоминание непростой книги Ноама Хомского «Кто правит миром» и работы Рэйчел Медоу об ослаблении американской военной мощи позволяли подписчикам предположить, что книги Меган держала дома не только для красоты. Богарт и Гай, две фотогеничные дворняжки из приюта, тоже часто появлялись в кадре. Одну из них она взяла по совету Эллен Дедженерис из голливудского приюта, куда обращались обычно как раз в поисках пушистых любимцев, которые хорошо смотрелись бы на фотографиях. Вскоре Меган прославилась закрытыми веселыми вечеринками, для которых она сама готовила, демонстрируя изысканный вкус. В интервью журналу Glamour она рассказывала о своем идеальном дне, квинтэссенции мечты девушки из Калифорнии, оказавшейся в изгнании. «Сперва я устраиваю пробежку вместе с Богартом, собакой которой взяла из приюта, а потом иду на фермерский рынок, чтобы купить там что-то сезонное к рыбе на гриле и розовому вину, ожидающий меня и моих друзей на заднем дворе. У меня керамический гриль Big Green Egg. Я купила его в прошлом году себе на день рождения и до сих пор нарадоваться не могу». Команда форс-мажоров была очень сплоченной, и особенно это ощущалось в первые 2 года, когда никто еще не знал, какой успех ожидает сериал. Меган сдружилась с Джиной Торрес и Сарой Раферти и даже называла их своими «сестрами-женами». В Торонто актеры никого не знали, поэтому дружили друг с другом, а связующим звеном стал Патрик Адамс, который родился и вырос в этом городе. Вся команда приезжала к нему в дом на озере Гурон и оставалась на 3 дня, чтобы поиграть в «Apples to Apples» и шарады, а также выпить скотча. Примечание. «Apples to Apples» — настольная игра. «Когда я возвращался к обязанностям режиссера, мы устраивали вечеринки», — рассказывал Кевин Брей. «Мы были семьей». Как всегда бывает в семье, существовало и соперничество. Меган отчаянно пыталась вывести Рэйчел Зейн со 2-го плана. Ей хотелось видеть свою фамилию на верхних строчках вызовного листа, важнейшего документа в мире кинопроизводства и телевидения. Помощник режиссера рассылает по вечерам вызовной лист актерам и съемочной группе в качестве руководства на следующий день. Это не только подсказка для актеров, в которой указывается, в какое время и куда они должны прийти, но и своего рода задокументированная иерархия, отягощенная дополнительными подтекстами. Некоторые актеры находятся в списке выше, но зарабатывают меньше, чем те, кто стоит ниже. Как объяснил мне телевизионный продюсер, вызовной лист в основном определяет важность персонажа в большом мире сериала или фильма и позволяет предположить, какие рычаги актер может использовать во время подписания контрактов. Попасть на верхнюю строчку вызовного листа – мечта любой восходящей звезды, поскольку к этому положению прилагается машина с водителем, собственный трейлер на съемочной площадке, право первого голоса в вопросах изменения графика съемки и щедрое покрытие расходов, в которые входит стопка авиабилетов на выходные. Меган Маркл снималась в «Форс-мажорах» 7 лет и все это время была шестым номером в вызовном листе. Для продюсеров сериала одним из самых влиятельных голосов обладал ветеран типажных ролей Рик Хоффман. Меган быстро поняла, каким он пользуется авторитетом, и сделала его союзником в переговорах. Она попросила Хоффмана пробить ей право пользоваться услугами водителя с машиной. Это было смелым заявлением, поскольку подобные привилегии были только у актеров, занимавших первую и вторую строчки в вызовном листе. Она настаивала, что это вопрос безопасности, ей приходилось задерживаться допоздна и приезжать на съемочную площадку очень рано. Хоффман беспокоился за нее и добился выполнения просьбы. Продюсеры обожали Меган. Она никогда не отказывалась от участия в пиар-компаниях. «Каждый раз, когда мы заводили речь о дополнительной нагрузке, будь то сбор средств на благотворительность, поддержка сериала, посещение мероприятий Ассоциации телевизионных критиков или прием ребят из отдела продаж, Меган всегда поднимала руку и говорила: «Да, конечно, давайте», — рассказывал мне один из них. Она никогда не жаловалась, не просила больше денег. Меган всегда говорила: «Я готова». В обмен она просила их стать ее наставниками. Меган приходила за советами о расширении роли, чтобы это не выглядело как попытка все подмять под себя. Она хотела развивать персонажа не просто как молодую помощницу юриста, а как героиню, которая сможет стать полноценной частью команды. В определенной степени ей удалось этого добиться. Рэйчел все реже появлялась в кадре в полотенце и все чаще показывала себя моральным компасом сериала. Так описал ее в 2018 году журналист «Нью-Йорк Таймс». Много обсуждали и динамику ее отношений с влиятельным отцом, роль которого досталась Уэндалу Пирсу. Пока Меган пыталась изменить Рэйчел, Рэйчел меняла Меган. Безупречный и роскошный гардероб, состоявший из узких юбок-карандашей, которые можно надеть только на вдохе, элегантно расстегнутых белых рубашек по фигуре и телесного цвета туфель на невообразимо высоких каблуках, подобрала для ее героини костюмер Джоли Андреатта. Эти наряды повлияли и на личность, и на склад ума Меган. В блоге она все чаще писала о стиле, побуждавшем ее почувствовать себя леди и отточить вкус, о хорошо одетых друзьях и ролевых моделях, которые устраивают миру настоящую встряску. Бесконечные баночки декоративной и уходовой косметики, выбор направлений для путешествий, рестораны превратили The Tig в идеальную площадку для бартера от дорогих брендов. Среди их представителей Меган пользовалась репутацией человека, искренне заинтересованного в получении пакетов с рекламной продукцией. Рекламный агент одного из брендов обнаружила свое имя в копии одного из сообщений Меган, которая к тому времени уже стала герцогиней Сассекской. «Дайте ей знать, что она по-прежнему может присылать мне все, что угодно», — писала Меган. «Она всегда была одной из лучших». А в 2015 году, когда «Форс-мажоров» продлили на третий сезон, Меган отметила это событие покупкой часов от Cartier за $5000. Такие же были у Рэйчел. Джессика Малруни, раскрученная законодательница мод Торонто и жена Бена, стала для нее моделью стиля для женщины за 30 и новой лучшей подругой. Меган всегда находила подход к модным и знаменитым женщинам. Многих подруг, которых она завела с этой целью, можно перечислять бесконечно. Миша Нону, британско-бахрейнский модельер с международными связями. Сирена Уильямс, от которой Меган не отходила на вечеринке Super Bowl 2010 года в Майами. Актриса Приянка Чопра, покоренная на ужине «Женщины на экране», устроенном «Эль» в 2016 году. И, наконец, главный козырь – Опра Уинфри. Нинаки Придди, ее ближайшая подруга школьных лет, осталась за бортом, как и Тревор Энгельсон. Джессику Малруни можно было, если смотреть на внешность, принять за сестру Меган. Она отличалась той же неутомимостью и превратила свою личную жизнь в увлекательный сериал, непрерывный поток глянцевых фотографий. Для всего в этом мире у Джессики, модного стилиста и маркетолога, был отдельный хэштег о ее бракосочетании, празднование которого растянулось на 3 дня, канадское телевидение сделало сюжет. Рождение ребенка стало для Джессики поводом заключить контракт с Pampers. Походы в зал она превратила в возможность включиться в промокомпанию Adidas. Меган, конечно, не могла не заметить, какую роль в вознесении ее подруги на рекламный Олимп сыграла известность мужа. Журнал «Toronto Life» даже опубликовал о супругах Малрони большую статью под заголовком «Брендированная жизнь Бена и Джессики». Меган много и восторженно писала, насколько хороша Джессика, и та отвечала ей тем же. В социальных сетях молодых женщин то и дело появлялись фотографии, то из совместных путешествий, то с вечеринок, то с дегустаций, на которые Меган и Джессика приходили в одинаковых рваных джинсах. Меган, как губка, впитывала тактику Джессики, а ключевым фактором ее движения по социальной лестнице стал союз с Маркусом Андерсоном, который работал с членами клуба Soho House в других странах. Светский лев с неизменной щетиной, он начинал когда-то официантом в лондонском филиале клуба, но сумел выбиться наверх и получить статус человека, решавшего, кто достоин или недостоин получить звание инфлюенсера. Меган приглашала его на мероприятия и в путешествия, потому что Маркус являл собой персонификацию печально известного приложения знакомств Рэя. Без его обширной сети социальных связей в Soho House Меган было не пробиться в круг лондонской элиты. Soho House стал для нее торным путем в неожиданно проницаемый и агрессивно подвижный мир тех, кто решил срезать дорогу к высшему обществу. Члены Soho House работали в областях, которых старые клубы не понимали и не принимали. Консультанты брендов, гуру мирового маркетинга, креативные директора, влиятельные инвесторы, медиаконсультанты и амбициозные. Так тут называли тех, кто занимался искусством. Их, как и всех, кто гнался за модой на статусность, курировал, не приглашал, это слово предполагало бы социальную старомодность, членский совет, набранный из представителей тех отраслей, которые руководство считало крутыми. Во время кинофестиваля, проходившего в Торонто, звезды непременно заходили в Soho House. Люди здесь были самого разного достатка и вращались в самых разных сферах, поэтому Меган легко влилась в это лишенное корней племя. Зимой они уезжали на фестиваль Art Basel в Майами-Бич, летом на остров Миконос, а капусту бок чой и бренды ценили не меньше, чем она сама. На протяжении 3 лет выбор направления путешествий Меган определялся тем, есть ли в конце маршрута очередной отдаленный аванпост клуба. Маркус Андерсон обычно сопровождал ее. Soho House и взгляды его членов на общество и мир отныне определяли ее амбициозное существование. В команде форс-мажоров ничего не знали о том, как настойчиво Меган пыталась пробиться наверх. Она не говорила об этом, не выпячивала свое стремление, просто играла с тобой в 3-мерные шахматы, — рассказывала мне Кевин Брейн. Ее ходы выглядели абсолютно естественно, но на самом деле были направлены на то, чтобы сформировать подходящие обстоятельства и оказаться в нужном месте в нужное время. Большую часть сериала снимали в унылом бетонном ангаре на бывшей военной базе, расположенной на окраине Торонто. Меган приходилось часами скучать там, ожидая, пока ее позовут на площадку. Условия тоже были суровые. Нередко в 4 утра она все еще была на съемках. Свободное время Меган тратила на посты в блог «The Tig», небезосновательно веря, что он сможет повторить успех сайта «Goop» — запасного аэродрома, придуманного Гвинет Пелтроум. «Goop» стал коммерческой площадкой, сосредоточенной на темах ухода за собой и красоты. Здесь продавались целительные ожерелья из кварца — $550 за штуку, и яйца Йони, в рекламе которых обещали невероятные оргазмы, $66 за штуку. В прессе для интеллектуалов Goop высмеивали и осуждали за откровенное шарлатанство, но, несмотря на это, вокруг сайта сформировалось сообщество восхищенных миллениалов. Это, в свою очередь, привлекло инвестиции, в результате чего площадка постепенно превратилась в бизнес стоимостью $250 миллионов. «Меган только о Goop и говорила», — отметил один из ее коллег по съемкам форс-мажоров. Сейчас, читая посты в The Tig, сразу же обращаешь внимание на явное стремление к изяществу и элегантности и на отношение автора к читателю. Ты словно разговариваешь с сестрой. В свое время блог был на голову выше электронных журналов о моде и даже получил награду как лучшее сетевое издание от Elle и InStyle. Чего в блоге Меган не было, так это хитрого позиционирования, как у Пелтроу, которая прекрасно знала шутку про монетизацию глазных яблок. Примечание. Monetizing eyeballs – шутка, которая описывает стремление интернет-маркетинга монетизировать любое участие пользователя. Eyeballs тут как раз обозначает посетителя, заглянувшего на сайт. В The Tig вы никогда не наткнулись бы на заигрывание «на грани», вроде свечки под названием «Это запах моей вагины». Меган всегда была честна и верна своему вкусу. Вскоре она обзавелась весьма впечатляющим количеством подписчиков и даже тихонько хвасталась, называя себя «паровозиком, который смог». Элейн Луи, главная сплетница Торонто, говорила, что к отъезду из Канады Меган была куда больше известна как автор «The Tig», чем как актриса сериала «Форс-мажоры». Меган надеялась, что блог поможет ей перестать быть актрисой, вечно рыщущей по кастингам в поисках новой роли, и получить статус международного бренда, что принесет куда больше денег. Это был ее план «Б», но на его воплощение уходило слишком много времени. Брешь между гламурным миром Soho House и реальными профессиональными возможностями становилась все шире. В перерывах между съемками «Форс-мажоров» Меган удавалось получать роли в кино, но все они оказывались творческими провалами и неприятным напоминанием о том, что ждало ее после окончания сериала. Меган успела сыграть девушку-тусовщицу в низкобюджетной романтической комедии «Случайные встречи», страдающую от безнадежной любви журналистку в фильме «Hallmark TV», «Когда летят искры», и подружку преступника по неволе в криминальной драме «Антисоциальный». Первый не удостоился внимания критиков, второй получил рейтинг 12% на Rotten Tomatoes. В третьем сцены угона были такими же динамичными, как езда на автомобиле с севшим аккумулятором. С точки зрения Меган, репутацию «Форс-мажором» портило положение канала USA Network в сегменте кабельного телевидения. Слишком мейнстримный, слишком ванильный. Сериал был популярен. Второй сезон стал первым по количеству просмотров кабельным шоу в США среди зрителей от 18 до 49 лет, но в Канаде о нем в первые два года не слышали. Выйдя он на HBO, можно было бы говорить об определенном культурном влиянии. Выйдя он на NBC как «Друзья», Меган могла бы стать новой Дженнифер Энистон. Раз за разом Меган обращалась к команде, занимавшейся продвижением сериала, и независимым пиар-агентам в надежде получить приглашение на известный ток-шоу. Однако доставалась ей только мелкая рыбешка, цифровые развлекательные передачи. «В нашем деле много таких, как Меган», рассказывал мне журналист, который пересекался с ней в тот период. «Они приходят в этот бизнес, чтобы стать лучшими, их интересует слава, известность и собственная значимость. Больше ничего, их легко заметить». По большей части Меган приглашали посетить мероприятия в Торонто, например, открытие обувного магазина «Джимми Чу» в торговом центре или вечеринку фитнес-клуба «Эквинокс». В 2013 году Меган отправилась в Лондон, рассчитывая поймать рыбку покрупнее, и встретилась там с Джонатаном Шалетом, председателем агентства «Intertalent Rights Group», весьма значительной фигурой в мире британского шоу-бизнеса. В Великобритании «Форс-мажоры» стали практически культовым сериалом. Шалет, по его же словам, был очарован теплотой и достоинством, с которым держалась Меган. Он был уверен, что сможет организовать ей приглашение на телевизионное шоу и на сцену. «Ее точно были бы рады видеть на площадке Celebrity MasterChef», — завел он. Но возможности Меган по-прежнему были сильно ограничены из-за плотного графика с короткими, в пару-тройку месяцев, перерывами. «Я дал ей понять вот что. В Лондоне много работы. Ты нравишься людям, которые живут здесь, приезжай», — вспоминал Шалет. Воодушевленный его словами, Меган обратилась к британскому журналисту Нилу Ренсому, который в основном работал со звездами реалити-шоу, и попросила его о публикациях в прессе. Кэти Хинд, редактор рубрики развлечений и ведущая колонки светской хроники в Sunday People, вспоминала, как Ренсом несколько раз звонил ей, пытаясь убедить встретиться с Меган, и в конце концов добился своего. Они встретились холодным ноябрьским вечером 2013 года на крыше отеля Karma Sanctum Soho. Хинт согласилась на это только после того, как Ренсом пообещал оплатить все коктейли. Между тем, эта встреча свидетельствовала в первую очередь об отчаянии Меган. Sunday People — последнее место, откуда стоит начинать, если стремишься стать знаковой персоной в Лондоне. Чтобы наладить контакт, Меган повела разговор в русле «между нами, девочками». Рассказала Хинт историю о том, как футболист Эшли Коул через социальные сети искал возможность встретиться с ней. Хинт превратила это в главную тему заметки, которую написала по итогам разговора. На следующей неделе она отметила, что ее собеседницу видели на красной дорожке под руку с достойным представителем модельного мира. Старый рекламный трюк, который должен развязать языки и породить слухи. Меган так и не удалось пробиться дальше нескольких случайных статей в женских журналах и пары-тройки бойких выступлений на фестивалях кабельных каналов, поэтому она сосредоточилась на публичной поддержке, в том числе своим присутствием мероприятий, посвященных расширению прав и возможностей женщин. Резюме она скорректировала так, чтобы подчеркнуть репутацию феминистки. В 2018 году Меган выступила на встрече Южно-Тихоокеанского университета, забыв упомянуть в списке стипендий, программ финансовой помощи и программ, подразумевавших совмещение работы и учебы, свое обучение в Северо-Западном университете, оплаченное отцом. На Нью-Йоркской неделе моды она не жалела сил на знакомства, но ее поиски проектов напоминали прослушивание в эпоху до форс-мажоров. Самой выгодной сделкой стала роль амбассадора бренда Ritmans, канадского производителя женской одежды, запустившего вдохновленную образом Рэйчел Зейн коллекцию для обычной девчонки, которая мечтает о многом. В 2016 году это сотрудничество обернулось для Ritmans огромной удачей, поскольку запуск их второй коллекции совпал по времени с волной слухов о романе Меган и принца Гарри. Наряды смели с полок. Также Меган удалось заключить контракт с Kruger Cohn, небольшим лондонским актерским агентством. Это помогло Меган получить несколько приглашений на красную дорожку, за каждый из которых ей заплатили 10 тысяч долларов. Куда больше возможностей обещало представительство агентства на хорошо зарекомендовавшем себя саммите молодых лидеров One Young World, который активно пробивался в страны ООН. Джина Нелторп Коун, новый агент Меган, рассказала о нем подопечной на первой же встрече. В тот день Джина постучалась в дверь номера, который Меган делила с тогдашним парнем, Кори Витиелло. На Меган, открывшей дверь, был банный халат. От поступившего предложения ее глаза загорелись, и она захотела немедленно узнать детали. Меган всегда понимала, как ловить волну времени. Она работала над блогом The Tig, активно строила бренд, использовала повальное увлечение темой самооценки и писала вызывавшие отклик статьи в женские журналы. Легко понять, с каким нетерпением она выцарапывала себе кусочки роскошной жизни. В блоге The Working Actress она вспоминала о до сих пор преодолеваемых трудностях. «Я работаю допоздна, езжу в пресс-туры. Мой мозг запоминает, голова идет кругом, дни сливаются в размытое пятно, ночи лишены сна, волосы уложены, лицо накрашено, имя узнают, уровень известности становится все выше, моя жизнь меняется». К 2014 году Меган места себе не находила, стремясь к известности и признанию. Анджелина Джоли, Кейт Бланшетт и Николь Кидман были послами доброй воли ООН и путешествовали по миру в ореоле славы, рассуждая о голоде и беженцах. На их месте должна быть она! Похоже, никого не интересовало, что еще в 11 лет Меган удалось заставить Проктор энд Гэмбл прислушаться к феминисткам, что в Северо-Западном университете она получила степень в области международных отношений и что на старших курсах работала в посольстве США в Аргентине. Эту стажировку обеспечил ей дядя-дипломат. Со всех сторон ее окружали актеры и модели, мелькавшие на обложках журналов и рассуждавшие в ток-шоу на темы, о которых не имели ни малейшего представления и о своем праве высказаться. Сложнее всего было пробиться в круг знаменитостей и филантропов, благодаря чему Меган смогла бы вырваться из гетто кабельного телевидения. На саммите One Young World в 2014 году, где она выступала с речью о роли, которую медиа играют в формировании гендерного разрыва, был весьма посредственный состав спикеров, включающий визажистку, у которой был канал на YouTube, исполнительного директора компании Anheuser-Busch и шишку среди белых воротничков General Electrics. Но все это не имело значения, главная попытка сделана. К тому же Меган выглядела свежее и увереннее других выступающих. По ее словам, на большом экране и на телевидении изображение гендерных ролей существенно различалось. Сериальные персонажи были намного ближе аудитории телеканалов, поскольку они фактически находились со зрителями и их пиццей в одной комнате, в то время как звезды большого кино, например, Анджелина Джоли, которая все не давала Меган покоя, были для них недосягаемыми. Легко догадаться, чего хотелось Меган. Из блога The Tig пропали восторженные рассуждения о стильных женщинах. На смену пришли эссе о росте общественного сознания. Большинство людей обожает известных актеров. Я же восхищаюсь лидерами, которые меняют мир. Политик и дипломат Мадлен Олбрайт, генеральный секретарь ООН Пак Ги Мун. Вот мои герои. Я ими восхищаюсь. Меган всегда делала домашнюю работу. Чтобы проникнуть в ООН, ей нужно было больше узнать о миссии организации. Для этого она тенью следовала за Элизабет Ньямаяро, старшей советницей Фумзиле Мламбонгука, политикой из Южноафриканской республики, бывшей заместительницей генерального секретаря и исполнительного директора подразделения «Женщины ООН». Эффектная 40-летняя зимбабвийка Ньямаяро расправлялась с закостенелой старой гвардией ООН, запустив яркую кампанию «He for She», куда пригласила множество знаменитостей. Главной целью проекта стало привлечение мужчин на защиту прав женщин. В 2014 году на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке состоялся громкий запуск кампании. С приветственной речью выступила посол доброй воли организации Эмма Уотсон. Дискуссию модерировала Ньямаяро. На Ютьюбе эта речь набрала больше 4 миллионов просмотров. Меган мечтала быть следующей, и Ньямаяро дала ей шанс. Вместе с представительницами женщин ООН Меган отправилась в Руанду, чтобы посетить лагерь беженцев в Гихембе и встретиться с женщинами-парламентариями в Кигали. Отличная тема для поста в The Tig. В статье для журнала Elle Меган рассказывала, как получила приглашение на красную ковровую дорожку премии BAFTA, британский эквивалент Оскара, куда всегда мечтала попасть. Причем пригласил ее туда известный ювелирный бренд. «Мой разум, дух и сердце не могли так быстро сменить настрой, ведь всю неделю в Руанде я провела, работая над достижением высокой цели, а теперь мне пришлось бы погрузиться в гламур шоу-бизнеса», — вспоминала Меган. «Нет», — сказала мое сердце, — «это был не шепот, а львиный рык». И вскоре рык услышали на саммите «Женщин ООН» в 2015 году. Он отмечал 20 лет с того памятного дня на 4-й Всемирной конференции по положению женщин, когда Хиллари Клинтон впервые произнесла фразу «Права женщин — это права человека». Вот чего всегда хотелось Меган Маркл, советница организации «Женщины ООН» по участию в политической жизни и вопросам лидерства. Оказаться на трибуне штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в строгом черном платье в Международный женский день. В ее речи звучала завораживающая самоуверенность. «Женщинам тоже нужно место за этим столом», — громогласно заявила она. «Им нужно приглашение к участию, а если они его по какой-то причине не получат, значит, пришла пора собраться за собственным столом». Этому научил ее Том Маркл. Именно он впервые предложил дочери нарисовать в вопросе о национальности еще одно поле. В тот день с ней пришла мать, которой довелось увидеть свой цветочек во всей красе. Была среди слушателей и Хиллари Клинтон. Именно ей, тогда первой леди, 11-летняя Меган адресовала свое письмо о печально знаменитой рекламе Procter & Gamble. Эта история тоже прозвучала в тот вечер. Иными словами, Меган продемонстрировала силу и талант, и многие думали, что следующим логичным шагом станет ее присутствие на Всемирном экономическом форуме в Давосе через год. Но за пределами зала, в котором она выступала, эффект оказался минимальным. По запросу «Речь Меган Маркл в ООН» выдавали ссылки на выступление Эммы Уотсон. Меган удостоилась лишь незначительных упоминаний. Да, она дала интервью Ларри Кингу, с энтузиазмом рассказав ему о поездке в Руанду, но к тому времени он уже перестал вести передачу на CNN. Их беседу показали только на кабельном канале, и Ларри выглядел так, будто сейчас уснет. Меган снова оказалась в шаге от цели, но так и не смогла добраться до нее. Если кабельный канал, то малоизвестный, а не престижный, если упоминание в журнале, то в одной из статей, а не на обложке. Советница ООН, но не посол, местная знаменитость в Торонто, но никто в Нью-Йорке. Уже во время съемок в 5-м и 6-м сезонах «Форс-мажоров» Меган понимала — время уходит. Ей скоро стукнет 35 лет, а Анна Винтур до сих пор не пригласила ее на красную ковровую дорожку Мэтт-гала. На середине шестого сезона Патрик Адамс начал задумываться об уходе из сериала. По его ощущениям, Майк Росс, который должен был выйти из тюрьмы, перестал играть важную роль в истории. Покинуть команду собиралась и Джина Торрес. Арон Корш относился с воодушевлением к возможности переосмыслить историю Рэйчел Зейн, но не так много сериалов выживают после шестого сезона. Искать новую роль в популярном шоу было все равно, что искать иголку в стоге сена. Молния, как известно, дважды в одно место не ударяет. В 2019 году Джина Торрес получила собственный спин-офф «Пирсон», в котором ее влиятельная героиня, именной партнер в юридической фирме, вступала на зыбкую почву чикагской политики. Его закрыли после первого сезона. К тому же теперь Меган воспринимала себя как звезду мировой величины, работающую над просветительскими проектами. В той самой статье для Элли она честно признавалась: «Меня никогда не пригласили бы стать мировым послом World Vision, благотворительного фонда, организовавшего поездку в Руанду, или советницей женщины ООН, если бы не сериал и блог». Впрочем, она предпочла не развивать мысль, хотя стоило бы добавить, даже несмотря на сериал и блог, о ней мало кто слышал. В тупик зашла и ее личная жизнь. В 2016 году Кори Витиелло, к которому Меган недавно переехала вместе с собаками, понял, что с него хватит. Один ведущий рассказывал мне, как однажды вечером видел Меган в слезах в ресторане «Хаббот Рум», где она часто ждала Кори после смен. Красивых женщин всегда тянуло к нему как магнитом, и он решил, что не готов к женитьбе, даже если к ней была готова Меган. И тогда она снова задумалась о Лондоне. Был самый разгар лета 2016 года. Принцесса Диана обожала это время, когда город наводняли июльские американцы. Представители Меган договорились, что ее пригласят в ложе знаменитостей уимблдонского турнира на матч Сирены Уильямс. Появиться там ей нужно было в наряде от Ральф Лорен. Маркус Андерсон организовал для нее скидку на проживание в любимом фиале клуба Soho House, особняке на Дин-стрит. В июне Меган во всеоружии прилетела в Лондон. Среди прочего, она посетила благотворительный обед у миллиардера Джона Кодвелла, основателя компании Phones for You. Меган завязала разговор с Лиззи Канди, в прошлом женой футболиста Джейсона Канди. Как обычно, речь зашла о бывших возлюбленных. Лиззи вела странное реалити-шоу под названием «Так теперь ты меня бросишь?» По ее словам, Меган никого не знала на том обеде. Позднее Лиззи рассказывала Daily Mail. «Мы болтали ее и моей жизни словно подружки. Она сказала, что хотела бы встречаться с кем-то из знаменитостей. Великобритания ей нравилась. Она чувствовала себя здесь как дома. Жизнь Лондона нравилась Меган тоже. Она хотела бы остаться здесь, найти работу и парня». Продолжая разговор, Лиззи предложила новой подруге обратить внимание на холостяка Эшли Коула. Меган не остановилась на достигнутом и добилась стратегической встречи с Пирсом Морганом, в прошлом редактором таблоидов. Они договорились выпить вместе в баре Скарсдейл Тавен в Кенсингтоне. Морган сорвал большой куш в Лос-Анджелесе и попытался, с меньшим успехом, занять место Ларри Кинга на CNN, а потом вернулся в Лондон в поисках той же ярости и напора, которыми были полны его дни в желтой прессе в 90-х. Для этой цели он поднялся на борт телешоу «Доброе утро, Британия» и поднял его рейтинг со скромных 500 тысяч зрителей до невероятных 1 миллиона 200 тысяч человек, собрав к тому же огромную базу фолловеров в Твиттере. Именно там он часто писал о сериале «Форс-мажоры», который обожал, и завязал дружбу с Меган. «Буду в Лондоне неделю. У меня назначено несколько встреч и есть приглашение на уимблдонский турнир», — написала она Моргану. «Рада буду встретиться». Когда она вошла в Кенсингтонский бар, все мужчины, облокотившиеся на барную стойку, дружно разинули рты. «Она выглядела голливудской звездой. До кончиков ногтей», — писал Пирс в 2017 году в колонке для Daily Mail. «Очень стройная, очень длинноногая, очень элегантная и невероятно гламурная. На ней даже были большие солнечные очки, которые так любят актрисы в Лос-Анджелесе». Произвела на него впечатление и неприкрытая амбициозность Меган. «Я следую простому правилу. Не стоит посвящать и 5 минут тому, чему не готов посвятить 5 лет», — заявила она. Далее следовал краткий пересказ истории сильной и независимой женщины, От воспоминаний о рекламе Procter & Gamble до искренних рассуждений об утраченной привычке писать от руки. Есть что-то удивительно романтичное, что-то особенное в том, чтобы парень писал девушке письма от руки, а не по электронной почте, даже если он делает это как курица лапой или как врач в рецепте. Завершив эту очаровательно агрессивную эскападу, Меган отправилась на ужин в шикарнейший клуб на Хертворд-стрит 5, где у нее была назначена встреча с Миссаном Харриманом, выходцем из Нигерии. Харриман позже станет первым чернокожим фотографом за 104 года истории журнала Vogue, снявшим иллюстрацию для обложки одного из номеров, сентябрьского. Решающую роль в той поездке сыграла Вайолет фон Вестенхольц. Это она от лица модного дома Ральф Лорен достала для Меган то приглашение на уимблдонский турнир, благодаря которому расклад сложился. Вайолет, дочь барона Фредерика Патрика Пирса фон Вестенхольца, одного из лучших друзей принца Чарльза. Она знала всех. В детстве они с Уильямом и Гарри дружили. К тому же последний даже одно время встречался с сестрой Вайолет, Викторией. Стоило Меган закинуть стандартную наживку, дескать, она ищет парня, как Вайолет тут же предложила ей вариант, который был слишком хорош, чтобы оказаться правдой. Как воплотить его в жизнь? С помощью Маркуса Андерсона, конечно. Никто не справился бы лучше с организацией подобного столкновения в высшем свете. 1 июля 2016 года Джина Нелторп Коун и Меган обедали вместе в ресторане «Делоне» в Лондоне. Джина тогда заметила, что ее клиентка выглядит особенно красивой. Меган, будучи не в силах сдержать восторг, поделилась с ней секретом, рассказав, с кем планирует встретиться в тот же вечер в Сохо Хаус. «Ему перед ней не устоять», — подумала Коун.